13 пудов золота, нагруженные на караван, грели его душу. Багдадский вор раскрыл карту. А теперь мы пойдем к изображенной на пергаменте пещере. Стремительно приближалось 40 точек. Это еще кто? Разбойники. Возникла лаконичная надпись на карте. И Шухерман понял, что пора уносить ноги. Однако вместо того, чтобы рвануть с места в карьер, он отвязал одного верблюда, стоящего порожняком, развернул в противоположную сторону предполагаемого бегства и дал начальное ускорение своей любимой заостренной отмычкой. Верблюд с обиженным ревом поскакал по пустыне. Ту же операцию воришка проделал с вожаком, за что был немедленно оплеван с головы до ног. Но цели своей все же добился. Караван тронулся в обратный путь. Да еще как тронулся! Галопом! Следом бежал багдадский вор, тщательно заметая следы метлой. Не успел его караван скрыться за барханом, как к пещере подскакали разбойники во главе со своим славным атаманом Чебургеном, великим и ужасным. Из пещеры выполз завхоз. — А нас ограбили! — радостно сообщил он атаману. Пещера хихикнула. — А кто лишний раз свою пасть откроет? — добавил завхоз, оборачиваясь. — Останется без этой самой пасти, по камешку разберу. Пещера намек поняла и благоразумно заткнула пасть. В смысле, захлопнула ворота и торопливо замуровалась. — Сколько чего пропало? — потребовал отчета Чебурашка. — 953 пуда золота, благовоний, вина и ткьяпья без счету. — На папино добро покусились, — побагровел министр финансов, и гнев его был так велик, что разбойники затрепетали. «Атаман у нас и впрямь великий и ужасный! Смотрите следы!» «Коня за вхозу и в погоню!» — пискнул великий и ужасный. «Может, без меня как-нибудь?» — испугался Юсуф. «Ты пострадавший!» — отмел возражение атаман. «И свидетель, к тому же. Опознание производить будешь. Погоню!» И разбойники рванули в погоню. Но разве догнать им на своих жалких арабских скакунах корабль пустыни, настроенный багдадским вором на скоростное плавание методом заточкотерапии? Очень и очень сомнительно. А сам багдадский вор в этот момент уже отчитывался перед Ильей, тормознувшим несущегося на него галопом караван авантюриста. — Шухермана не проведешь, я же говорил, засада. Аж 40 разбойников с саблями и ятаганами. Хорошо удалось у них метлу спереть. — Зачем? — полюбопытствовал Молотков. — Следы заметать. Теперь они нас ни в жизнь не найдут. «А еще что ты у них спер?» — прищурился Илья. «За кого вы меня принимаете?» — привычно возмутился Шухерман. «Кстати, оазис там!» — махнул воришка рукой в сторону заходящего солнца, старательно обходя стороной скользкую тему. «Веди!» — кивнул Илья в сторону головы каравана. «Но если еще раз без разрешения куда-нибудь слиняешь, не обижайся, голову оторву. Мы не на прогулке. Наша цель — дети». А чем же занимались в этот момент дети? Ну, разумеется, играли. И заводилой, как всегда, была Аленка. как и вся прекрасная половина человечества, новоиспеченная наследница джинновского престола, обожала повертеться перед зеркалом, нарядиться в новенькое платьице, нарядить кого-нибудь еще. Короче, она стала модельершей. Тронный зал превратился в демонстрационный. Часть подданных от Демириату в моделей, остальная часть в зрителей, обслуживающий персонал и охрану. Как вы убедитесь позднее, охрана в этом рискованном шоу была жизненно необходима. Дело в том, что вечно занятые папа с мамой частенько оставляли Аленку одну, настраивая перед уходом телевизор на детские мультики, но с голубого экрана по причине полного отсутствия всякого присутствия цензуры показывали не только мультики. В России полутонов нет. Или все запрещено, или все разрешено. И не все из того, что удалось увидеть, Аленка поняла правильно. Многое по младости лет уразумела по-своему. И теперь притворяла все это в жизнь во дворце короля джиннов. Тронный зал было не узнать. О том, что он был тронный, говорил только сам трон. Все остальное было выдержано в буйных тонах дешевой американской забегаловки. Культура с экранов сейчас в основном льется оттуда. Было кое-что и от Европы. Джинны хоть и сидели по привычке на полу, но во фраках и за столом. На этом особо настояла главная модельерша. Вокруг бегали такие же синенькие, как и посетители, официанты, разнося напитки. Молочные, клубничные, газированные, негазированные, охлажденные, переохлажденные. В центре демонстрационного зала возвышался подиум. Однако перенесемся за ширму, которая располагалась за ним, ибо там-то и происходило главное. Там творила свои модели Аленка. Творила и объясняла, как ими пользоваться. «Третий раз тебе повторяю, дубина синяя. Выходишь на помост и делаешь так». Малышка томной загнулась. «Потом ручкой так». Еще один соблазнительный жест. «Затем ножкой так». «Затем сбрасываешь с себя это, потом это». «Зачем?» — начал впадать в истерику джин. «Чтобы люди оценили сначала в таком виде, потом в таком». «Да они же не люди!» — взвыла модель. «Все равно оценят. Вот этого я и боюсь». «Глупый!» — рассердилась Аленка. «Потому и боишься. Кстати, шаровары под юбкой лишние. Снимай». «Здесь?» — ужаснулся джин. «Не буду». «Вообще-то правильно, на сцене снимешь». Глаза джинна начали закатываться. Он был на грани обморока, но Аленка поняла его иначе. «Умница! Шляпки не хватает и мехового манто». Взгляд ее упал на Хрум-Хрумыча. «Серенький, пушистенький. Будешь неплохо гармонировать с ансамблем. Маленький, правда, но ничего». Это поправимо. Хрум-Хрумыч начал раздуваться на глазах. «Поработаешь немножко горностаем». «Не буду». Илюша, недолго думая, плюхнул упрямую мышь на плечи джинну. Горностай начал немедленно рваться на волю. «Королевским горностаем», — поспешила успокоить его Аленка. «Короли не работают». «Даже за сыр? Оплату вперед, вот сюда!» Шлепнул лапкой по лысой голубой голове джинна Хрум-Хрумыч. «Идет. я из него шляпку сделаю. После представления съешь. На голове Джинна появилась ароматная шляпка. Хрум-Хрумыч немедленно оттяпал от нее кусок и начал жевать. «До подиума шляпка не доживет», — сообразила Аленка. «Придется сделать сыр нескончаемым». Шляпка тут же восстановилась. Это жутко понравилось Хрум-Хрумычу. Он вольготно развалился на голубых плечах, заложив ногу на ногу. «Что за поза?» — возмутилась Аленка. «Как хочу, так и лежу. Я же королевский горностай». Хрум-Хрумыч потянул на себя сыр, чтобы удобнее было грызть, и немедленно возил в него свои острые зубки. «А так даже красивей», — одобрила Аленка, оглядывая лихо сбитую на бекрень шляпку. «Так ты все понял?» Вновь обратилась она к Джинну. «Выходишь?» «Понял. Не пойду». «Вот еще новости!» — топнула ножкой модельерша. «Ведущий, объявляйте!»